В декабре 1998 года они стартовали с берегов острова Тимор на бамбуковом плоту Налитаж. В переводе с индонезийского это имя означает «вернутся немногие» или, если прибегнуть к пространному его толкованию, «многие уходят в море, чтобы рыбачить, но с уловом вернутся немногие». Изготавливая этот плот, ученые пользовались лишь орудиями труда, типичными для палеолита. На постройку пошли стволы бамбука, их связывали по 7 штук к ряду, перематывая листьями пальмы или стеблями лиан, разрезанными вдоль оси. Парусом служили сплетенные вместе листья пандануса. Участники этого опыта решили доказать, что еще 60 с лишним тысяч лет назад на подобных плотах люди могли добираться из Индонезии в Австралию. Эта авантюра, казалось бы, обречена была на провал. Налетевший тропический шторм безжалостно разметал веревки, сплетенные из растительных волокон, коими крепились шестиметровые мачты, внешне напоминавшие лестницу-стремянку. И все же отважным практикам удалось снова привязать мачту лианами. Через 13 дней, преодолев 900 километров, плот достиг острова Мелвилл, лежавшего у берегов Австралии. Эксперимент показал, что уже Homo erectus, пользуясь подручными ему материалами и средствами, мог заселить многочисленные острова Индийского океана. Беднарик убежден, что ученые недооценивают человека прямоходящего. Его знаний и сметки достало бы для строительства плотов, а умение издавать членораздельные звуки для объяснения соплеменниками. Способности Homo erectus гораздо выше, чем признавалось учеными до сих пор. Культура и речь – это его открытие, лишь присвоенные нами наследниками, посчитавшими себя разумнее предков. Сотни тысяч лет эволюции не прошли даром. Человек прямоходячий научился говорить, строить, планировать, изобретать, завещав эти таланты нам, изрядно их приумножившим, а затем и объявившим себя единственными и неповторимыми. Нет, разум начинается далеко за пределами, отведенными Homo sapiens. Мы не первые носители искры Божьей, и не нам возглашать на страницах исторических опусов, что среди дикости и мрака в окружении уродливых полулюдей, полузверей появились совсем иные существа, статные, красивые, умные. Постепенно они заселили нашу планету. Так пришло время Homo sapiens. Нет, история человеческой культуры вовсе не начинается в гротах Ляска или Альтамиры. Для Беднарика символом культуры, зародившейся в человеческом обществе, стала фигура безвестного мореплавателя, сумевшего 800 тысяч лет назад покорить пролив шириной 19 километров. Прежде люди были подобны животным, что не сеют, не жнут, не собирают в житницу. Отныне каждое открытие все дальше уводило их по ту сторону природы. И тот искусственный мир, в котором мы, как в коконе, пребываем с первого нашего вздоха. Города Homo sapiens зыждутся на фундаменте, который заложил презренный, оклеветанный пращур Homo erectus. Мы все вышли из его талантов, как классическая русская литература из гоголевской шинели. Думающий, разумный человек появился гораздо раньше, чем Homo sapiens, отмечает адвокат отсутствующего истца Роберт Беднарик. Мы утверждаем это, вспоминая первых мореплавателей, отважно пускавшихся в дальний путь. Карикатура в поисках образца. Другим недооцененным персонажем человеческой эволюции стал Homo neanderthalensis. Лицо без подбородка, покатый лоб, выступающий над бровной дуги, жалкая уродливая карикатура человека в унылом молчании, бродившая среди европейских долин и в горах Ближнего Востока. Таким рисовали неандертальца несколько поколений ученых. Таким он запечатлелся в нашем сознании, воплотив в себе все грубое и невежественное, выносимое нами за пределы понятия культура. Классический неандерталец жил 120-30 тысяч лет назад, приноровившись к климату ледниковой эпохи. В среднем он был мельче европейца наших дней. Его рост равнялся всего 1,50-1,60 м. Зато его скелет был массивнее скелета современного человека. Поэтому и мускулатура у неандертальца, например, на плечах и шее, сильнее бросалась в глаза. Объем черепа достигал 1300-1700 кубических сантиметров. Его отношения с человеком разумным до сих пор предоставляют загадку. Родственники ли они, или их отношения укладываются в схему «палач и жертва», где неблаговидная роль отведена Homo sapiens. Известие, пришедшее в 1988 году из Израиля, стало сенсацией. На Ближнем Востоке в течение 50-60 тысяч лет неандертальцы и современные Homo sapiens проживали по соседству друг с другом, быть может, даже вперемешку. Полсотни тысяч лет мирного сосуществования как-то не вяжется с приговором «немедленно вытеснял». Ведь история доказывает, что отсталая в социальном и культурном плане популяция не может в течение столь длительного времени соседствовать с превосходящей ее популяцией. В защиту жалкой карикатуры свидетельствовали многочисленные недавние находки. Нет, неандерталец – нечто иное, нежели тупиковая ветвь рода человеческого. Что же нового мы узнали о нем за последние годы? Неандерталец ничуть не уступал кроманьонцу в охотничьих навыках и в строительстве жилищ. К минусам можно отнести, пожалуй, более грубую отделку каменных орудий неандертальца, например, ручных рубил или скребков. Неандертальцы заботились о больных и стариках. Это доказывает скелет мужчины, найденный в пещере Шенидар в Северном Ираке. Этот мужчина страдал от ряда тяжелых недугов. Очевидно, он был слеп на левый глаз. Его мучили паралич плеча, артроз суставов ног и коленей. Но вопреки этим страшным для каменного века болезням, он сумел прожить до 40 лет. Он бы непременно умер, не помогая ему его сородичи. Во время кочевий они брали калеку с собой, кормили его, ухаживали за ним. Не вызывает сомнений, что неандертальцы были первыми среди гоминид, хоронивший своих умерших, соблюдая при этом пышные церемонии. Захоронение, найденное в пещере Шенидар, доказывает, что у неандертальцев были свои религиозные верования. Людей, погребенных здесь, осыпали цветами, лилиями, розами и гвоздиками. Оставшиеся в живых заботились о том, чтобы покойники, перенесясь в мир иной, чувствовали себя хорошо. По этим хлопотам видно, что мысль о бессмертии осеняла не только нас, разумных и современных. 34 тысячи лет назад в местечке Арси-Сюркюр, к юго-востоку от Осера, Франция, жили неандертальцы, наделенные чувством изящного. Они украшали себя кольцами из слоновой кости, носили ожерелья из зубов и костей животных. Пока антропологам непонятно, кто именно изготавливал эти безделушки. То ли щеголи неандертальцы переняли навыки ремесла у своих соседей кроманьонцев, то ли торговали с ними, добывая себе полюбившуюся бижутерию. Неандертальцы вполне могли разговаривать друг с другом. Американские антропологи сравнили размеры гипоглоссального канала, имеющегося в черепе современного человека, с размером аналогичных каналов, черепах наших доисторических предков, а также человекообразных обезьян. По этому каналу, отверстию, напоминающему трубку, к основанию черепа подходит нерв, сообщающий в головной мозг о любых движениях языка. Ученые установили, что у неандертальцев размеры гипоглоссального канала были примерно такие же, как и у современных людей. А вот у обезьян величина этого отверстия существенно меньше, как и у австралопитеков. От размера гипоглоссального канала зависит способность живого существа к членораздельной речи. Следовательно, неандертальцы были этой способностью наделены. Прежде ученые считали, что люди научились говорить всего 40 тысяч лет назад.